Бхагаван Шри Сати Сай Баба. Дхарма Вахини. Поток праведности. Глава 9. Все могут стремиться к духовной мудрости. Господин и слуга, богатый и бедный, мужчина и женщина, все подвержены болезни, все имеют право искать лекарства, чтобы излечиться. Также все люди подвержены болезни жизни и смерти. И все имеют право на лекарство, называемое знанием Бога, Брахмавидьей, которое является эффективным средством лечения. Это наследие, принадлежащее всем. Согласно стадии, достигнутой каждым человеком, уровню развития в области духовной дисциплины и степени усвоения лекарства, каждый может укрепить здоровье, или иными словами, состояние мира и невозмутимости. Но здесь нужно особо подчеркнуть один момент. Одновременно с приемом лекарства необходимо строго придерживаться предписаний относительно образа жизни. Лекарство сознания брахмана должно быть дополнено и усилено соответствующей дхармой, а также развитием преданности, мудрости и отрешенности, бхакти, джняны и вайраги. Ограничение в питании и других областях является важными компонентами лечения заболевания, поэтому одного посвящения в духовную мудрость недостаточно. Без самы, беспристрастного отношения, адамы, самообладания и других моральных и духовных качеств, никто, будь он царь или раб, высокого или низкого происхождения, не сможет достичь цели. Хотя каждый имеет право на наследство божественного знания, только те, кто разовьет в себе определенные качества, смогут получить его. Человек должен быть достаточно сильным, чтобы пройти процедуру лечения и переварить и усвоить лекарства, не так ли? Если необходимая сила отсутствует, а сам великий врач не разрешит пациенту принимать лекарства. Некоторые врачи, видя положение пациента, дают лекарства бесплатно, если видят, что пациент остро в них нуждается, но не имеет возможности купить их по причине бедности. Что ж тогда говорить о Господе, величайшем враче, источнике милости и благодати? Он принимает во внимание вашу нужду и возможности и обеспечивает необходимыми лекарствами. Женщины также имеют право на божественное знание. Однако существует одна проблема. Имеют ли женщины право стремиться к брахмавидьям? На этот вопрос мы уже ответили. Если бы женщины не заслуживали этого знания, как бы у Вишнумурти, Вишну, учил Пудеви, Пудеви — это богиня земли и супруга Вишну, таинством Гиты, как бы Парамешвара или Шива обучал свою супругу Парвати гуру Гити. Тара сказала, Тара — это жена Васу, Нандагопы. Васу — это группа божеств, возглавляемых Индрой. Итак, Тара сказала, Парвати сказала. Такие выражения показывают нам, что Тара и Парвати принимали участие в дискуссиях и задавали вопросы, чтобы прояснить некоторые моменты. И йога-шастры, и мантра-шастры были преподаны Парвати Ишварой. Таким образом, правильно, так как подтверждено авторитетом шастр. Брихаданьяка Упанишаде упоминается, что мудрец Яжнавалки учил свою супругу Майтреи Брахмавидьи. А Яжнавалки — это мудрец Риши, получивший от Бога Солнца знания Белой Яджурведы и почитается как владыка йоги. Брихаданьяка Упанишаде приводится его диалог с супругой Майтреи, которую он наставляет в священном знании. Веды состоят из двух частей. Первая посвящена ритуалам или действиям, кармаканда, а вторая — духовной мудрости, джняна-канда. Первая предназначена для начинающих и несведущих, вторая — для посвященных. Даже если принимать во внимание только священные тексты, шастры, мы найдем там также два раздела — слова ученых, знатоков и слова мудрых, идущие от непосредственного опыта атмаджняны. Из них слова тех, кто отказался от идеи деятеля в результате осознания тождества между брахманом и атманом. Кто знает и ощущает, что один и тот же атман присущ всему многообразию жизни, кто отбросил всякое различие между моим и твоим, кто стремится к благополучию всего одушевленного и неодушевленного творения, слова таких людей, знающих атмана, являются единственными истинными и ценными. В Брихадараньяке есть упоминание о таких лучезарных женщинах-мудрецах, как Гарги. Гарги — это прославленная мудрая женщина из рода святого мудреца Гарги. Как Гарги и Майтреи. Махабхарате можно найти имена Сулабхи и Ягини. А Ягини — это женщина-йог, персонаж Махабхараты. Женщины должны вдохновляться их моральной чистотой и стойкостью идти этим путем. Тогда только можно ставить вопрос о достижении подобной высоты. Чудала, Мадаласа. Мадаласа — это святая жена царя Ритваджи. Однажды демон Паталакету похитил ее и унес подземный мир. Патала и царь Ритваджа спасли ее. Итак, Мадаласа и другие подобные им женщины достигли брахмаджняны, находясь на стадии семейной жизни. С помощью духовной практики женщины могут достичь непоколебимого, несравненного, всеблагого брахмана. Это ясно показано в Йога-Васиштхе, а также в Пуранах. Сомнения могут возникнуть только у тех, кто должным образом не изучал шастры. Послушницы, домохозяйки, отшельницы, кем бы ни была женщина, она может достичь цели, если она благочестива и чиста сердцем. Эти два качества должны стремиться приобрести все женщины. В законах Ману, Манусмрити, говорится: «Духовный наставник, ачарья, в 10 раз ценнее, чем учитель искусств и наук. Отец в 10 раз ценнее, чем ачарья. Мать в 1000 раз ценнее, чем отец». Манусмрити – это сама основа, связующая звено для всех текстов Патарми. Видите, какая великая честь оказана в нем матерью. Лакшми, покровительница богатства, является женским божеством. Письма, адресованные женщинам, принято начинать со слов: «К такой-то во всех отношениях равной Лакшми». Женщина имеет право на всеобщее уважение. Воплощение Всевышнего, Рама и Кришны, религиозные учителя, такие как Шанкара, Рамануджа и Матава, носители мудрости, такие как Будда, Иисус Христос, Мухаммед, разве не были они все рождены женщинами? Их матери были воплощениями святой славы, и они дали миру сыновей, которые преобразовали его. Женщины, следующие по их стопам и ведущие чистую жертвенную жизнь, могут претендовать на брахмаджняну, и никто не может лишить их этого права. На самом деле атману не присущи никакие различия, в частности, между мужчинами и женщинами. Они есть вечное чистое сознание, он сам свет. Женщины могут обрести статус тех святых женщин только тогда, когда они осознают природу атмана. Божества, покровители образования Сарасвати, благосостояния Лакшми и мудрости Парвати – все являются женщинами. Поэтому невероятно, чтобы женщины не имели права на духовную дисциплину, ведущую к слиянию с брахманом и к конечному освобождению от уз этого мира. Исполняйте духовные предписания. Спящий лев не осознает своей природы. Точно так же человек, спящий в объятиях Майи, не осознает, что он является величественным атманом. В этом состоянии невежества он полагается по большей части на свои предрассудки и приписывает своим предпочтениям авторитет шастр. И шастры никогда не будут творить такое. Шастра – это глаз, нетра для человека. Глаз, который ведет, освещает и направляет. Следовать его указаниям – в этом и состоит весь долг человека. Это большая задача, стоящая перед миром сегодня. Если шастры будут полностью поняты, не будет никаких сомнений и не нужно будет никаких дискуссий. Нехорошо оправдывать шастрами то, что вы выбираете для себя, считая подходящим, а также восставать против предписаний шастр. Даже бросать не вызов, легкомысленно рассуждать об их заповедях – это грех. Мир пришел к этому печальному состоянию в основном из-за того, что шастрами пренебрегали на практике. Это трагедия, моральное падение. Те, кто ищет мокши, освобождение, должен прежде всего исполнять правила и ограничения, предписанные шастрами, для улучшения характера и освещения чувств. Ученый, сама по себе приобретенная трудоемким изучением шастр, но лишенная освобождающего притока, брахмаджняны, является таким изнуряющим бременем. Такие ученые похожи на ложки, которыми перемешивают сладости и лакомства, но которые не пробовали ни того, ни другого. Ученых, которые не постигли сущности шастр, не берутся, невзирая на собственное невежество, руководить другими. Ученых, которые не постигли сущности шастр, но берутся, невзирая на собственное невежество, руководить другими, Мандака Упанишада сравнивает со слепцами, ведущими слепцов, что в конце концов приводит к тому, что и те, и другие падают в колодец. Но если вы обрели мудрость с помощью опыта и практики, то даже без знания шастр вы можете достичь цели, а также довести других тем путем, который прошли сами. Два рода людей не нуждаются в шастрах. Первые – это глупцы, а вторые – это святые. погруженные всегда в любых обстоятельствах, созерцание брахмана, сладость обретенного при этом блаженства. Конечно, строгое следование истине и практике дхармы может повлечь за собой серьезные трудности, но не теряя из виду блаженства, которое ожидает вас в конце, вам нужно смириться со всем этим и переносить их с радостью. Только разумные могут спасти себя знанием истины, остальные останутся связанными. Классификация эпох. Юг. Эпохи, юги, классифицируются на основе преобладающей тенденции ума людей. Говорят в эпоху истины или в золотом веке. Сатья или Крита-юги. Дхарма ходила на четырех ногах, счастливая и невредимая. Трета-югу. Дхарма имела только три ноги. Тогда как в два пары югу ей приходилось ковылять всего на двух. Согласно этой традиции, в настоящую Кали-югу дхарма имеет только одну ногу. Четыре ноги – это истина, сострадание, подвижничество и благотворительность. То есть сатья, дайя, тапас и дана. Если человек обладает всеми четырьмя, о нем можно сказать, что он пребывает в золотом веке, крита-юге, независимо от того, в какой юге он находится по календарю. Если человек не слишком стоек в истине, но имеет три других качества, он находится в третьей юге, то есть обладает состраданием, подвижничеством и благотворительностью. Если правдивость и сострадание отсутствуют, но сохраняется подвижничество и милосердие, об этих людях можно сказать, что они находятся в два пара юги. Если из четырех остается только благотворительность, это все равно, как если бы дхарма стояла на одной ноге. И человек, который занимается благотворительностью, несмотря на то, что остального уже нет, находится в железном веке или кали-юге, даже если хронологически он живет в период, называемый золотым веком. Юги изменяются только с общим изменением дхармы, а не просто с течением времени. Злой демон Хираньякашипу и его сын, чистый сердцем Прохлада, жили в одну и ту же историческую эпоху. Одна и та же юга видела Дхармараджу, воплощение праведности и спокойствия, и отъявленного негодяя Дурьотхану. Итак, дхарма – это то, что определяет югу для каждого. Человек может всегда быть в Крита-юге, если он имеет все четыре качества дхармы. Именно поведение человека созидает или разрушает историю и приводит к замене золотого века на век железный. Конец 9 главы.